Они упали на соседнее с нами кресло. И, о счастье, не конюший, а сам принц Эдди спустился за ними, принеся вежливые извинения. Он, мол, смеет надеяться, что не причинил никому боли. В эту ночь я легла спать, вынашивая фантазии, как в один прекрасный день выйду замуж за принца Эдди. Может быть, сначала он будет тонуть, и я спасу ему жизнь. Благодарная королева даст свое королевское согласие. Или, может быть, произойдет несчастный случай, он будет истекать кровью, а я дам ему свою кровь для переливания. Я стану графиней Торби, например, и это будет марганатический брак. Но даже в 6-летнем возрасте это чересчур фантастическая мечта, чтобы предаваться ей долгое время. Мой племянник Джек, 4 лет от роду, тоже устроил себе однажды альянс с королевской семьей, правда, на свой манер. «Предположим, мамочка, — сказал он, — ты выходишь замуж за короля Эдварда, и тогда я стану принцем». Сестра ответила, что следовало бы все-таки принять во внимание королеву, не говоря уже о папе Джека. Тогда Джек перестроил свои планы. Предположим, королева умерла. И предположим, что папа, он сделал паузу и тактично продолжил, отсутствует. И тогда предположим, что король Эдвард приехал просто повидать тебя. Тут он остановился, предоставляя слушателям возможность вообразить последствия. Совершенно очевидно, что король Эдвард был бы ошеломлен, и в скорости Джек стал бы королевским пасынком. «Я посмотрел в молитвенник», — признался мне Джек позднее, примерно через год. «Я подумывал жениться на тебе, когда вырасту, мой ангел. Но я посмотрел в молитвенник, и там в середине есть список разных запрещенных вещей». И я понял, что Бог не разрешит мне этого. Он вздохнул. А я сказала, что очень польщена. Поразительно, как ничтожно мало мы меняемся в своих пристрастиях. Церковь и ее ценности завладели умом моего племянника Джека с той самой минуты, когда он впервые вышел на улицу со своей няней. Если он исчезал из виду, мы всегда могли найти его в церкви, восторженно глазеющего на алтарь. Если ему дарили цветной пластилин, он лепил только крипты, распятия и разные церковные орнаменты. В особенности пленяли его романские католические церкви. Джек остался верен своим склонностям навсегда. Он знал церковную историю лучше всех, кого я встречала в жизни. 30 лет он, в конце концов, обратился в католичество. Страшный удар для Джимми, которого я могу назвать самым великолепным примером черного протестанта. Он говорил своим мягким голосом. «У меня, правда, нет никаких предрассудков, но я просто не могу отделаться от мысли, что все католики — самые чудовищные лжецы. Это не предубеждение, это факт». Бабушка тоже была ярой поборницей черного протестантизма и с наслаждением говорила о порочности папистов, понижая голос до шепота. А все эти красавицы-девушки, исчезающие в монастырях, их ведь никто больше никогда не видел. Я уверена, что бабушка была совершенно убеждена в том, что все священники выбирали себе любовниц в специальных монастырях для красивых девушек.